Глава 13. Я смотрел на полицейские машины, не понимая, что происходит. В моем мире тоже были те, кто следил за порядком. Стражи закона или имперская гвардия. Почти все они владели праной, только использовали ее уже по-своему. Могли считывать ложь, успокаивать буйных людей, даже временно блокировать агрессию. В этом мире, насколько я успел изучить, схожие функции выполняла полиция. Только праны у них, разумеется, не было. Было оружие, наручники, грубая сила, власть. И они тоже следили за порядком. Но зачем полиция приехала к больнице, да еще и в таком количестве? Кого-то ранили, сбежал преступник. Я повернулся к Козловой, которая явно наслаждалась происходящим. «Что случилось?» — спросил я. «Почему полиция приехала?» Она помедлила с ответом, затем усмехнулась. «Освидетельствование, ёк-макарёк!» — протянула она. «Вы же знаете, что дежурный врач обязан проводить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения?» «Да откуда мне вообще это было знать?» «Хотя, возможно, Саня Агапов это и знал, но его память мне недоступна. Я смирился, что этого не произойдет. Думаю, все дело в том, что Саня Агапов погиб, не пережил тот астматический статус. Я занял его тело, но его самого больше не существовало. Однако все это сейчас не важно». «В чем суть этой процедуры?» – спросил я. «Полиция задерживает пьяных на улице, привозит сюда», – пояснила Козлова. «Дежурный врач осматривает их, определяет степень опьянения. На алкотестере тоже проверяет. Заполняет акт, отдает полицейским. Стандартная процедура». Она говорила все это таким тоном, словно объясняла ребенку очевидные вещи. «И сколько их там?» — уточнил я. «Да понятия не имею». Она многозначительно посмотрела на меня. «Савинов обычно быстро это делает. Но раз его нет, ёк-макарёк, то придется вам, доктор». «Вообще-то это сейчас не входило в мои обязанности. Сегодня по графику дежурил Савинов, а значит, это его работа – проверять степень опьянения. Я просто пришел поучиться». Но говорить этого не стал. Это бы сильно пошатнуло мой авторитет, который я с таким трудом восстанавливал. Так что лучше взяться и сделать это. Заодно и отношения с этим загадочным раздолбаем Савиновым улучшу. «Сейчас переоденусь и начну», — спокойно сказал я Козловой. Она хмыкнула, но ничего не ответила. Рядом с приемным кабинетом нашелся закуток, где я скинул куртку и надел халат. Как раз к этому времени полицейский привел мне первую жертву. Ну, алкоголика на свидетельствование, то есть. «Вот бланки», — Козлова протянула мне несколько бумаг. «Начинайте». «Так, нужно заполнить данные пациента, описать внешний вид, поведение, признаки опьянения и показания алкотестера». «Ничего сложного, теоретически». Мужчина, которого привел полицейский, грузно опустился на стул. Ноги его явно не держали, а аромат был похлеще, чем во всех домах алкоголиков, в которых я успел побывать до этого. «Как вас зовут?» — начал первое освидетельствование я. «Да пошел ты!» — огрызнулся он. «Че вы вообще меня держите? Я ничего не делал, мля!» Запах усилился, у меня чуть голова не закружилась. Да уж, явно не самая приятная часть дежурств. «Петров Василий Семенович», — буркнул полицейский. «Задержан за нарушение общественного порядка. Орал, приставал к прохожим». Я кивнул и записал данные в акт. Василий посмотрел на меня и отметил его красное лицо, мутный взгляд, расширенные зрачки. «Встаньте, пожалуйста», — сказал я. «Это еще нафига?» — возмутился тот. «Только сел, мля!» «Встаньте», — строго повторил я. Он нехотя поднялся. Шатался из стороны в сторону, как маятник. На ногах еле стоит. «Пройдите вперед», — скомандовал я. Он неуверенно сделал два шага, и его увело в бок. Полицейский поймал его за плечо и усадил обратно на стул. «Надо приготовить алкотестер», — сказал я Козловой. «Вы этим занимаетесь, вы и готовьте», — отозвалась она. Я выдохнул. Она переходила уже все границы. «Я заполняю акт, вы готовите алкотестер», — повторил я. «Это не просьба, это распоряжение. Меня, как вашего начальника, старшего по званию, если угодно. Так что не обсуждается». Она раздраженно фыркнула, но взялась исполнять распоряжение. «Дыши сюда», — приказала она Василию. «Выдыхай, выдыхай, выдыхай. Давай, давай». Алкотестер показал 1,7 промилле. Все указывало на алкогольное опьянение средней степени тяжести. И заполнил акт и отдал его полицейскому. Тот поднял Василия чуть ли не за шкирку и покинул приемное отделение. Следующего гражданина привели сразу два полицейских. Он был еще более пьяным, чем первый. Бормотал что-то себе под нос, не обращая никакого внимания на окружающих. У него оказалась тяжелая степень опьянения. «Не пишите так, ёк-макарёк!» — вдруг спохватилась Козлова. «Напишите тоже среднюю». «Это еще почему?» — удивился я. «Тут по всем признакам тяжелая степень. 2,2 промилле сами измерили». Медсестра раздраженно выдохнула. «Если вы напишете про тяжелую степень, то этого оборванца оставят на ночь у нас», — пояснила она. «У меня слева есть комната, там, где его прокапать надо, а оно мне не нужно. Вытрезвители в стране позакрывали, а мне теперь мучиться». «Понятно, она не хочет иметь дело с пьяным человеком. Но в этой ситуации ничего не поделать, не оставлять же его в таком состоянии». «Ничем не могу помочь», — покачал я головой. «Я не буду врать в акте. Так что готовьте капельницу». Она злобно фыркнула и удалилась в другую комнату. Полицейские оттащили туда мужчину и покинули приемный покой с явным облегчением. Третьего мужчину я проверял уже один, без Козловой. Благо успел запомнить, как пользоваться алкотестером. Выявил вторую степень опьянения, сдал мужчину полицейским. На этом было все. Протяжно выдохнул. Вот это бурное начало моего дежурства. Даже не дежурство, а обучение. Еще только половина девятого, а я уже устал. Козлова поставила капельницу и вернулась в приемный кабинет. Демонстративно уселась за свой стол и начала заполнять журнал. Дверь снова открылась, и вошел молодой парень, на пару лет постарше меня нынешнего. Светловолосый, невысокий, плотный. Халат его был не застегнут и мотался сзади, как плащ. «Приветики, пистолетики!» — громыхнул. «Чего я пропустил?» Грандиозное появление. «Ярослав Николаевич!» — заулыбалась Козлова. «Проходите!» Судя по всему, это и есть Савинов. Не очень-то он спешил на свое дежурство. Парень кинул взглядом приемное отделение, заметил меня и улыбнулся еще шире. «Видимо, Агапов Саня!» — констатировал он. «Уже здесь? Молодчик вообще, быстро ты!» «Но я знал, что на тебя можно положиться». «Странно. Обычно все, кто знал Саню, знают и то, что на него полагаться нельзя. По крайней мере, на прошлого Саню». «Вы опоздали», — заметил я. «Сейчас уже половина девятого». Савинов махнул рукой. «Со мной на «ты» можно. Просто Ярик», — сообщил он. «Ну, 30 минут, хрень какая. Главное, что ты тут был на подхвате». «Привозили троих на освидетельствование, и молодой доктор одного положил на ночь капаться», — тут же прошипела Козлова. «Хоть ей говорила ему, ёк-макарёк». «Ну и хорошо, что освидетельствование провел», — перебил ее Ярослав. «А что положил, научится еще парень, ладно вам». Он говорил обо всем с легкостью и неприкрытой беззаботностью. Но меня это начинало раздражать. «Твое опоздание было неправильным», — строго сказал я. «Сегодня даже не мое дежурство. Если бы что-то пошло не так, ответственность лежала бы на тебе». Мои слова не возымели никакого эффекта. «Да что там с алкашами могло не так бы пойти?» Он хлопнул меня по плечу. «Да и практика — это лучший учитель, Саня. Пошли, лучше про работу все расскажу». Он развернулся и вышел из приемного отделения. Я последовал за ним. «Сам я невролог вообще, но здесь в стационаре, дежурю как терапевт», — начал он. «Хотя и как невролог бывает, но не сегодня. Тут своих неврологов два есть, я так на подхвате, только если. 3000 за ночь, это прям неплохо, скажи. Думаю, так поднакоплю, может, тачку в кредит возьму. Свое корыто продам». Он говорил много, особо не заботясь, слушаю я или нет. Болтал про свои планы, свою жизнь. Мы дошли до этажа терапии, и я в основном кивал, чтобы не тратить воздух на лишние слова. «Хотя и сложно бывает, но за деньги да», — весело продолжил Савинов. «Так, ну, короче, приемное отделение внизу, ты уже понял. Медсестра дежурит, и коль чего звонит в ординаторскую на телефон, и ты бежишь вниз. Там либо скорая кого привезла, либо алкоголиков на свидетельствование. А так, если никого нет, мы в ординаторской терапии чилим. Там и чай, чайник, и кружки». Он первым зашел в ординаторскую, зажег свет. «Я уже бывал тут, когда разговаривал с Агишевой. Значит, по ночам здесь сидит дежурный врач». «Всех поступающих первым осматриваешь ты». Ярослав деловито набрал в чайник воды и нажал кнопку. «Ставишь диагноз, решаешь, куда направить. В терапию, в хирургию или домой. Последнее преимущественно, чтобы никого не напрягать». Он подмигнул мне, но я никак не отреагировал на эту шутку. Не нравился мне этот Савинов, скользкий тип. «Но в хирургию положить ты не можешь. Тут вызываешь хирурга, он тоже дежурит», — продолжил Савинов, не получив от меня ответа своей шутки. «А если что-то совсем кирдык, тут уже реаниматолог. Ну, а неврологическая — невролог. Ну, невролог чаще из дома дежурит, так что 10 раз подумай, прежде чем ему звонить». Я кивал, стараясь внимательно запомнить весь этот поток информации. Вроде бы ничего сложного, но очень много новых знаний. «Свидетельствование ты уже освоил». Ярик почесал затылок. «Че еще?» «А, терапия на тебе. Если кому-то плохо, то тебе подходить». «Да, и ТТшка, список особо тяжелых оставляет. Их точно надо пройти и дневники сделать». «Кто?» — не понял я. «Ну, ТТшка», — он закатил глаза. «Агишева Татьяна Тимофеевна. Мы ее все так зовем. За глаза, конечно. Она ничего, но больно строгая. Меня Ярцом-молодцом называет, но явно не за мои заслуги в медицине». Внезапно Савинов сладко зевнул, прерывая свой рассказ. Его пример оказался заразительным, я тоже сдержанно зевнул, прикрывшись ладонью. «Ну, а когда никого нет, можно спать или чай пить», — подытожил Савинов. «Вот этим и займемся». Он подскочил к успевшему вскипеть чайнику, достал 2 кружки. «Ты с сахаром?» — поинтересовался он у меня. «Нет». Почувствовал, как при слове «сахар» чуть ли не автоматически выработалась слюна. «Понял». Он поставил передо мной кружку с чаем. «Короче, все так. Че непонятно, спрашивай». Я с наслаждением отпил глоток чая. На пару минут в ординаторской воцарилась тишина. Но Савинов оказался не из тех людей, кто умел просто сидеть молча. «Ты правда чуть девушку не убил?» Спустя пару минут резко спросил Ярослав. Он спросил это так просто, таким же тоном, как спрашивал и про сахар. Без осуждения или ужаса, просто обычный интерес. «Ты о чем?» Я уже догадался, о каком он случае, но решил переспросить. «Ну, про Веру Кравцову, племянницу главврача», — тот понизил голос. «Говорят, что ты преднизолон в высоких дозировках назначил и с приема вышвырнул. И у нее желудочное кровотечение началось, еле откачали. Даже не здесь у нас, а в Саратове теперь лежит». Что ж, об этом случае знает весь город. Так что неудивительно, что такой сплетник и болтун, как Савинов, тоже в курсе. «Моя вина в том была», — ответил я. «И мне жаль». «Говорят, Власов рвал и металл», — сделав еще глоток чая, отметил Ярослав. «Перевел тебя на другой участок, испытательный срок дал, штраф выписал. Ты поэтому теперь такой панька». «Ты же меня не знаешь», — отметил я. «Да я тебе умоляю, здесь все и про всех знают», — отмахнулся он. «Так что, из-за этого?» Он нравился мне все меньше. Если бы не необходимость этого совместного дежурства для обучения, я бы тут не сидел. «Это не твое дело», — отрезал я. «Да ладно тебе», — он снова махнул рукой. «А у меня похожая ситуация была, кстати. Год назад, может, полтора. Приходит, короче, мужик, голова, мол, болит. Ну, я посмотрел, давление померил, все сделал. Нормас, все говорю, мигрени-то. Иди, немесулит выпей», — и домой отправил. Он усмехнулся и сделал очередной глоток. «На следующий день я узнал, что его прикатили на скорой. Инсульт», — проговорил он. «Он выжил, хотя рука левая не работает. Даже жалобу на меня накатал. Повезло, что он правша». Савинов резко рассмеялся своей шутке, но я его не поддержал. «Разбирательство показало, что симптомы были нетипичными», — насмеявшись, сказал Ярик. «Так что ничего мне не было. Вот и все». Такой легкий тон, словно это анекдот. А вместе с тем из-за Савинова человек остался инвалидом на всю жизнь. «И как ты после этого?» — прямо спросил я. «Да нормас», — Ярик пожал плечами. «Неприятно, конечно. Ну и чё? Ошибки случаются, мы не можем все предугадать». «Человек останется инвалидом», — напомнил я, — «на всю жизнь». «Бывает», — снова легкомысленно ответил Савинов. «Если зацикливаться на этом, то с ума сойдешь. Знаешь же, что у каждого врача есть свое личное кладбище. Вот и все. Выводы сделал, и иди себе дальше». Про кладбище так говорили только в этом мире. В моем мире таких понятий не существовало. Да, целители совершали ошибки, но никто не мог позволить себе говорить о них так легко и непринужденно. «Давай о чем-нибудь веселом поговорим», — резко переключил тему Савинов, пока я обдумывал его слова. «Например, о деньгах. Раз в неделю дежурить — уже лишние 12 тысяч в месяц. Я вот машину хочу, а ты?» «Расплатиться с долгами прежнего сани и сделать туалет в доме. А то вода проведена, слив идет прямо в огород. С водой так еще куда ни шло, но с туалетом. В общем, канализация нужна точно». «Пока не знаю», — уклончиво ответил я. «Видно будет». «Главное, чтобы были деньги, а куда потратить всегда найдется», — назидательно заявил Ярик. «Слушай, а баба есть у тебя?» Не мог привыкнуть, с какой легкостью он скакал с темы на тему, поэтому просто покачал головой. «У меня тоже», — вздохнул он. «Хотя, знаешь, свобода, она тоже хороша. Успеем еще связать себя узами брака, да?» Он хохотнул, но я снова проигнорировал этот вопрос. Вообще, все общение хотелось свести к минимуму. Больше ни за что не буду проводить время с этим человеком. Но сегодня надо вытерпеть ночь ради последующих ночных дежурств. Раздался звонок стационарного телефона, избавивший меня от продолжения этого разговора. Ярик поспешил ответить. «Да, понял», — коротко сказал он в трубку. Затем обратился ко мне. «Скорая там пациента привезла. Погнали разбираться». И кивнул, мы вышли из ординаторской и снова направились в приемное отделение. В приемном стояла каталка, на которой лежала женщина лет 60. Бледная, с синюшными губами, дышала часто и тяжело. Рядом за столом сидела грузная фельдшер и заполняла бумаги. «Добрый вечер», — кивнула она нам. «А чего вдвоем? Боитесь уже по одному дежурить?» «Я ученика обучаю», — важно ответил Савинов. «Красота моя, Вера Николаевна, кого же вы нам решили подкинуть на этот раз?» «Морозова Нина Леонидовна, 63 года», — ответила фельдшер. «Жалобы на одышку, боль в области сердца, слабость. Давление 180 на 110, пульс 120. Дали нитроглицерин, легче не стало». «Понял», — легко кивнул Ярик. «Сань, переложим на кушетку сейчас, и ты давай за осмотр». Он, видимо, даже не собирался сам заняться пациенткой. Что ж, я в своих силах уверен, мне не страшно было браться за осмотр лично. Мы переложили Морозову, я принялся за опрос. «Что вас беспокоит сейчас?» — обратился я к Нине Леонидовне. «Сердце!» — прохрипела она. «Болит! Ей дышать тяжело!» За моей спиной происходила возня. Савинов выкатил каталку в коридор. «Красота моя неописуемая! Если что, я позвоню!» — сказал он фельдшеру. «Как обычно», — фыркнула она. Я не слишком заботился о том, что у них там происходит. Сконцентрировался на осмотре. Так, давление сейчас 180 на 110. Пульс 120, аритмичный. На ногах отеки до середины голени. Надавил пальцем, остался след. Отеки сердечные, сердце не справляется со своей работой. Происходит застой крови в большом круге кровообращения и пропотевание плазмы в окружающей ткани. В легких я слышал влажные мелкопузырчатые хрипы. Классическая картина при отеке легких. «Раньше в больнице лежали с чем-нибудь?» — спросил я у Морозовой. «Год назад инфаркт был», — с трудом ответила она. «Таблетки сейчас пьете?» — уточнил я. «Пила», — она еле заметно кивнула. «Но закончились, а денег пожалела, дура». Вот причина возникшей декомпенсации. Проблема в недостатке денежных средств, а из-за нее недостаток препаратов. Вообще распространенная проблема в этом городе, как я понял. Я отошел к Савинову. Он сидел за столом, лениво заполняя какие-то бумаги. «Острая декомпенсация сердечной деятельности», — заявил я. «Отек легких начинается. Нужно госпитализировать в терапию». Он поморщился и качнул головой. «Давай назначь ей что-нибудь, домой сплавим», — предложил он свой вариант. «Возиться еще с ней?» «У нее отек легких», — повторил я. «Ее нужно положить в стационар». «Ну ладно, ладно», — вздохнул Ярик. «А то я уже с фельдшером договорился». «Ладно, только документы надо правильно заполнить, а то ТТшка с тебя три шкуры сдерет». Он придвинул ко мне бланк направления и начал объяснять правила заполнения. «Вот здесь диагноз», — тыкнул пальцем он, — «жалобы тут. Вот здесь объективный статус, давление, пульс, все такое». «Я знаю, что такое объективный статус», — заметил я. «Не злись», — усмехнулся он. «Так, диагноз пиши ровно, как мне сказал. И напиши, что требуется госпитализация для стабилизации состояния». Я послушно заполнял бланк. Хоть что-то полезное узнал от Савинова. «Да, состояние пиши тяжелое, а также, что нитроглицерин не помог», — добавил Ярик. «А то начнется. Зачем? Положили, могли дома лечить. Да и в терапию надо позвонить, пусть палату готовят». Он сам отзвонился в отделение, распорядился, что везут новую пациентку. Я заполнил направление, отдал ему. Он заверил своей подписью и печатью. «Ну все, осталось только транспортировать пациентку и сделать все назначения уже в терапии», — весело подытожил он. «Это тоже на нас. Погнали». Мы поднялись с Морозовой на служебном лифте, переложили ее в палату. Сделали необходимые назначения для облегчения состояния. Лечением уже займутся врачи завтра. Закончив, вновь расположились в ординаторской. Я чувствовал усталость, дежурство получалось насыщенным. «Могли и не класть, кстати, ничего такого острого», — заявил Ярик. «Меньше возни было бы». «У нее были экстренные показания», — в который раз повторил я. «Так что не класть — не вариант». «Ну, может быть». Своим любимым движением он махнул рукой. «А вообще половину людей, кого кладем, можно и не класть. Но перестраховка — дело такое. Положил и вроде как поспокойнее. Сдохнет, а ты не виноват». И снова это его философия, которую я не понимал. «Я положил пациентку, потому что она в этом нуждалась, а не для перестраховки», — заметил я. «Святой прям», — фыркнул он. «Ну да, ну да». Он покачал головой и замолчал, задумавшись о своем. У меня уже голова от его болтовни начинала болеть, поэтому я был рад этим минутам тишины. Телефон в ординаторской тоже больше пока не звонил, новых пациентов не было. Я залез в свой телефон и заметил, что пока был закручен работой, мне пришло несколько смс-сообщений. Саня часто не записывал номера в телефонную книжку, поэтому мне пришлось гадать по содержанию, кто мне вообще написал. Первая гласила: «Я добралась, не волнуйся», и улыбающийся смайлик. Ну, это точно Лена, которая занимается больничными. Написал ей ответ, что очень рад, пожелал спокойной ночи. Она незамедлительно отправила мне сладких снов. Второе сообщение: «Котов покормила, если есть возможность, узнайте, как там тетя, волнуюсь». Это тоже легко, явно от Виолетты. «Как можно узнать о состоянии пациентки, которая в неврологии лежит?» — спросил я у Савинова. «А, телефон в приемном отделении есть. Позвони в неврологию», — сонно пробормотал он. Я кивнул и снова отправился в приемное отделение. Компанию Савинова решил временно сменить на Козлову. Шило на мыло, да и ладно. Спокойно спустился по лестнице, направился в приемное, и тут услышал истошный мужской крик. «Что тут опять происходит?»